Брайс вздохнул и пригубил вина. «Однако даже если я не сдам твоего парня и вы, находясь на землях гномов, избежите внимания церкви, а во время самого мора будет не до вас, то после...» Брайс покачал головой. «Церковь не оставит вас в покое. Она и сейчас не оставляла бы». Я усмехнулся. «Однако у гномов несколько другое законодательство, и они не сотрудничают с церковью. Точнее, сотрудничают, но не позволяют церковникам на своей территории делать все, что захочется, а после того, как мы зарекомендовали себя крайне полезными, они нас просто не отдадут. И что же вы сделали? Ну, начнем с того, что мы вылечили уже множество разумных из касты воинов, которые стали калеками в сражениях с порождениями. И ведь им повезло. Повезло в том, что встретили вас. Нет, повезло в том, что, прожив столько лет бок о бок со скверной, организмы гномов выработали своего рода защиту. Так что кратковременный контакт с зараженной кровью открытой раной не вредил им, а там, гномы, как правило, сами отсекали себе конечность выше места ранения. Я усмехнулся. Хотя и в том, что мы пришли к ним, им тоже повезло, так как вернуть утраченную конечность, даже если ее надо отрезать у бандита и приживить достойному представителю расы, может далеко не каждый маг крови и целитель. Значит, умеете лечить такие травмы? Элеонора заинтересованно посмотрела на меня, а после на Мари. Да, Мари улыбнулась и ответила на ее вопрос. Но при таких травмах надо иметь, так сказать, донора, у которого можно забрать то, что мы будем приживлять кандидату. Так что если у вас есть кто-то на примете, я вмешался, решив прояснить этот момент, то вы можете сделать вид, что до вас дошли слухи о маге крови рядом с Арзамаром и отправить туда телегой пару людей, у которых серьезные травмы. Но как я и сказал, если есть именно калеки бесконечности, то нужны будут преступники, которых можно пустить на запчасти. Более того, после первой отправки можете сделать вид, что заплатил мне большие деньги и договорился о лечении не только своих людей, но и других воинов. Наверняка в Ферилде немного сильных воинов, которые сильно травмированы. И зачем это тебе? Не мне, а вам. Я покачал головой. Цену для них будете назначать вы. Но, как по мне, если они действительно достаточно сильны, то вассалитет был бы наилучшим вариантом. КХМ? Брайс посмотрел на меня с шоком. Все просто. Сильных воинов можно поставить во вторую линию обороны, так чтобы воинам с щитами было легче удерживать оборону. Все же, когда умелый воин с копьем вовремя убивает особо опасных тварей, допустим. Но у меня не так много средств для того, чтобы содержать большую дружину. Да и рыцари, которых я могу привлечь, не столь богаты, чтобы содержать даже небольшие отряды. Да и закон, знаю. Я покивал на слова Брайса. Но даже просто воины, которые будут пусть и самостоятельными единицами, но зато достаточно сильными, они будут большим подспорьем в предстоящем отражении мора. А насчет финансирования, ну я же вас не пустыми оставлю, да и заработать мы после сможем. Заработать? Ну, во-первых, лечение. Я думаю, многие захотят подлечить своих воинов, и пусть я не буду постоянно торчать рядом с Арзамаром, но думаю, подлечить успею многих. А вы можете устроиться своего рода посредником, через которого лечение будет значительно дешевле. Брайс нахмурился. Многие захотят меня подвинуть. Ты тирн или нет? Вас таких всего два в Ферилдине, плюс король, но я сомневаюсь, что этого пацана с колом в заднице будут волновать подобные вопросы. Ты со словами поосторожнее, этот пацан мой король. Кулаки Брайса сжались. Король, который снюхался с Орлием. Откуда ты? Из Брайса словно стержень выдернули. А Элеонора тут же положила свою руку на руку мужа и слегка сжала ее, показывая таким образом поддержку. Ферилдин слухами полнится. Я усмехнулся. Лагрину тоже не до возни будет, ему надо власть дочери, которая по сути и правит Ферилдином, укреплять. Кстати, с ним можете договориться как раз путем укрепления этой самой власти. И как же? Ну, если вы договоритесь, то я наложу сложное заклинание крови на одну бутылочку, в которую она должна будет собрать семя, после чего приехать к Арзамару. Я обеспечу ей рождение наследника от короля, точнее, я обеспечу ей зачатие, а уж потом она сама должна будет позаботиться о том, чтобы ребенок родился. Хотя если она будет навещать нас в Арзамаре, то мы проконтролируем ход беременности. И зачем же это? Брайс пристально посмотрел на меня. Да бросьте. Зная дебилизм этого короля, когда начнется мор, он захочет устроить генеральное сражение. Я, произнося это, усмехался. Допустим, это и правда вполне в его духе, но что имеешь в виду ты? Да то, что он слишком любит красоваться, Он решит задавить мор в зародыше и скорее всего не будет слушать советов. Ни Лагейна, ни ваши, если вы выживете. Если выживу, Брайс нахмурился. Да бросьте, я, может, и жил в глуши, а сейчас обитаю в Арзамморе, за ситуацией слежу. Хау пытается расширить зону своего влияния и начало мора будет хорошим шансом изменить положение вещей и освободить место Тирна. Мальчик, голос Брайса стал ледяным от гнева, а взгляд метал молнии. Сначала ты говоришь такие вещи о моем короле, теперь о моем друге. Я задумчиво постучал по столу пальцами. Знаете, это даже было бы смешно, если не было бы так грустно. Что ты имеешь в виду? Брайс все еще держался, пусть мои слова ему и не нравились. Очень сильно не нравились, и я видел, что слова про его друга ему не понравились значительно больше, чем слова про короля. Я имею в виду, что вы, если не как Тейрн, то как Тейрн, который является отцом и мужем, обязаны рассматривать все варианты угроз. Потому что если вы их не рассмотрите, то умрете не только вы, умрет ваша жена. Хватит. Брайс не повышал голоса, но стукнул кулаком по столу. Нет, я выпустил свое раздражение наружу и не стал слушаться этого идиота. Не хватит. Вы можете меня после моих слов вышвырнуть из замка, но вы меня выслушайте. Потому что меня заебал такой подход. Я бы понял, если бы вы сейчас мне сказали, что ваша разведка провела расследование и не нашла ничего, я бы тогда попросил у вас прощения. Язык бы от этого не отсох, однако вы просто отказываетесь верить. А вы задумались, что если я прав, то как минимум свою жену вы из замка не выгоните, что она останется рядом с вами до самого конца. Ты, вы задумались, что вас наверняка убьют на ее глазах, а ее потом отдадут солдатам для развлечений. Ты, от Брайса начала расходиться жажда крови. Вы задумались, что вашу невестку, если вы не сможете ее защитить, ждет такая же судьба. И вот конкретно вам очень сильно повезет, если вас убьют первым, потому как в противном случае вы будете смотреть за тем, как их насилуют. Вы подумали, что голова вашего сына и внуков будет насажена на кол и выставлена перед замком. Вон. Брайс привстал со своего места. Хорошо, я встал со своего места, и девушки встали вслед за мной. Джейн Кусланд, ты останешься дома. Нет, отец, я сказал, ты останешься дома, а я сказала нет. Вокруг Брайса и Элеоноры появился магический барьер. Захотите получить броню, придется отправить людей в Арзаммар. Если через полгода ваших представителей не появится, продам Лагейну. Я отправился на выход их кабинета, услышав удар по барьеру за моей спиной, но я был уверен, что Брайс не пробьет его, по крайней мере в ближайшие 3 минуты, а там, судя по взгляду Элеоноры, она-то позаботится о том, чтобы успокоить мужа, а после все же провести разведку. Глава 62. Все пошло не по плану, да, в голосе Джейн слышалась грустная усмешка, но при этом по нашей связи я чувствовал, что она не осуждает меня. Она даже благодарна мне за то, как я построил беседу, так как, может быть, хотя бы после нее у ее отца мозги станут на место, и он хотя бы отправит разведку в земли своего вассала. Ну, отчасти. Я пару раз кивнул, соглашаясь, что в целом все действительно все пошло не по плану, но при этом в моем голосе не было ни капли расстройства. Правда, договорить я не успел, так как почувствовал, что барьер за нашими спинами был разрушен. Что-то они быстро. Мы еще даже до лестницы добраться не успели, когда из комнаты, в которой мы общались, буквально выбежала Элеонора и, опередив нас всех, перерезала нам путь к лестнице. Блять, хотя, теперь мне не приходится насиловать организм для того, чтобы уследить за разумным ее силы, когда он использует около 80% возможностей своего тела. Не факт, что смогу победить, но по крайней мере уследить смогу. Стойте, с барьером, накрытым коим были вы, расправились вы быстро. Мари примерно понимала, сколько магии я вложил в этот барьер, и потому с интересом осматривала Элеонору, а также поглядывала назад, ожидая, когда же появится Брайс. Однако знать хотелось бы нам всем, где муж ваш сейчас плетется. Мне думалось, он будет первым, попытку кто предпримет нас остановить. В голосе Мари слышался неподдельный интерес. «Мой муж, он сейчас несколько недееспособен». Услышав эти слова, я раскрыл свое ощущение мира и понял, что Брайс лежит в том самом помещении в бессознательном состоянии. «КХМ». Я покачал головой. «Я всегда подозревал, что в семьях подобной вашей главной является жена». Элеонора улыбнулась на эти мои слова. «Вы не правы, я лишь скромная опора для моего мужа, которая вовремя остановила его от совершения страшной ошибки. Мама Джейн скромно улыбалась. «И я хотела бы попросить вас вернуться и провести в нашем замке хотя бы пару дней, чтобы я имела возможность пообщаться с дочкой, с которой давно не виделась. Да и вы, с помощью портала сможете посетить своих родителей». Я грустно усмехнулся. «Ох, как же мне хотелось увидеть маму и отца, но пока что я держался. Впрочем, если у вас нет на это времени, я могла бы поспособствовать их переезду в замок, где они окажутся в большей безопасности перед предстоящим мором». Я вздохнул. «Ладно, давайте вернемся и поговорим серьезно». Элеонора довольно улыбнулась, и мы вернулись в помещение, где вновь разместились на своих местах. «Итак, ваше предупреждение насчет Хау будет услышано. У меня есть доверенные разумные, специализирующиеся на тихом проникновении и решении». Немолодая девушка несколько раз щелкнула пальцами. «Деликатных вопросов. Однако хотелось бы услышать, какие у вас дальнейшие планы». Я слегка нахмурился. «Я вроде уже об этом говорил, вернуться в Арзаммар, оттуда спуститься на глубинные тропы. Хотя сейчас можно и из другого места это сделать, но для нас не принципиально, откуда вновь начинать свой путь, так как у нас есть порталы. Потом подняться и вновь продолжить помогать гномам готовиться к мору, попутно зарабатывая деньги и тратя их на улучшение снаряжения и другие мелочи жизни». Я пожал плечами. «Нет-нет, это я поняла, я хотела бы услышать о ваших планах после мора». Я вновь пожал плечами. «Об этом слишком рано говорить». Элеонора слегка нахмурилась. Подобный ответ с моей стороны ей явно очень сильно не понравился. Впрочем, оно и понятно, кому понравится, когда суженый дочери не думает о чуть более отдаленном будущем, в котором эта самая дочь становится его женой. Но если забыть о море, точнее представить, что мы его пережили, то некоторые планы на него у меня действительно есть. «И что же это за планы?» Элеонора внимательно посмотрела на меня. «Все зависит от того, каким образом мы это все переживем. Допустим, мы остановили мор, уничтожили архидемона, Кайлан жив и здоров и лобызает в десна с Орлием. В таком случае у нас нет будущего на территории Фирилдина». Элеонора напряглась. «Думаю, проще всего нам в этом случае будет». Я заметил, как очнулся Брайс, но не подает виду, внимательно слушая меня. «А сесть у гномов? Думаю, еще пара отвоеванных тигов и нам позволит либо поставить замок на поверхности перед одним из тигов, либо и вовсе стать во главе одного из тигов. Мы там и обоснуемся. Думаю, достаточно хорошо обоснуемся, и это будет первый человеческий город на территории гномов. Причем основное население будет состоять из магов, которые сбегут после окончания мора до того, как их вновь загонит в башни». Я говорил полностью серьезно, и Элеонора это понимала. «Допустим, матушка Джейн пнула ножкой своего мужа, и тот, ойкнув, принял сидячее положение. В его взгляде, направленном на меня, все еще виднелось недовольство, а также некоторое осуждение, но по крайней мере он молчал. Какие еще варианты ты видишь?» «Ну, мы побеждаем мор, но Кайлан умирает, на его месте остается Анора, которая либо сама, либо под патронажем своего отца Лагайна железной рукой возьмет власть. Тогда можно будет побарахтаться и в Фирилдине, скажем, попробовать присвоить себе пик солдата. Крепость старая, наверняка зараженная скверной, которую надо будет зачистить, но...» Я пару раз кивнул. «Это будет хорошая основа для нашего будущего. Естественно, договоренности о пике солдата, точнее даже не столько договоренности, сколько получить его, можно и сейчас, но вот зачищать ее времени точно нет. Зато это позволит мне нарастить контингент подчиненных, так как, обладая собственной землей, я уже не буду ограничен в наборе дружины». Брайс задумчиво покивал головой. «И что же ты хочешь предложить за этот самый пик солдата?» Этот вопрос он задал, уже успокоившись. «Ну, как вариант, частично Лагвин рассчитается продавливанием этим пиком за беременность своей дочери. Частично за счет этого можно королю и Лагвину будет сделать скидку на доспехи». «Хорошо», — разговор вновь подхватила Элеонора. «Какие еще варианты ты видишь?» «Проигрыш Фирилдина». Я пожал плечами. «В этом случае попытаемся вытащить вас, моих родителей, и свалить в туман». «В туман?» Брайс удивленно приподнял брови. «Либо к гномам, они уже давно с мором борются, так что на их территории можно будет очень хорошо обосноваться. Наши медицинские навыки позволят, да много чего позволит». Я вздохнул. «Хотя опять же это будет временный результат, и скорее всего нам придется строить корабль и отступать на другой материк. Правда, что там никто из нас не знает, но, как говорится, лучше неизвестность, чем смерть от мора тут. Предположим, еще варианты, я пожал плечами на вопрос Элеоноры, все решения вариаций уже озвученного мной, ясно. Элеонора, я конечно рад, что ты вернула избранника нашей дочери и ее саму обратно сюда, как и ее подругу, но тебе не кажется, муж мой, твои разногласия с этим молодым человеком меня не касаются, я хочу иметь возможность пообщаться со своей дочерью, и если ради этого тебе придется терпеть Симона, то ты будешь его терпеть. Брайс тяжело вздохнул и грустно покивал. Хорошо, но только тогда и он должен проявить терпимость и не говорит лишнего о моих друзьях. Как вам будет угодно. Я чуть склонил голову, признавая, что больше и слова не скажу против друзей Брайса. Тем более, что Элеонора мне уже дала понять, что расследованием она займется. Думаю, если она нароет что-то, то сама со своим мужем разберется. Вот и хорошо. Брайс кивнул головой. А теперь давай разместим вас. Брайс поднялся из-за стола и вместе со своей женой отправился вместе с нами в гостевое крыло своего замка, где и разместили нас. Правда, Джейн пытались поместить в другом крыле, но она и сама с легкостью пресекла подобные попытки. Итак, уже поздним вечером мы собрались в моей комнате. Джейн, а чем ты там доторговалась со своим отцом? Все нормально будет, без гроша я его не оставила. Как ты и хотел, но проспонсировать нас ему придется. А сам он получит весьма значительную прибыль, продавая те доспехи, которые сейчас носит его ополчение. Она усмехнулась. Хорошо, я прикрыл глаза и расслабился. Значит, как минимум основную свою задачу мы выполнили и отдали твоему отцу доспехи гномов. Теперь надо будет еще пару раз зачистить тайги и получить доспехи, чтобы перевооружить еще и Лагейна, а может и Кайлана. Да, кстати... «Ты серьезно?» – во взгляде Джейн читался вопрос. «Ты о чем?» «Я полагаю, знаю, что ответ на сей вопрос. Сейчас вопрос она тебе свой задала и смысл такой в него вложила. Серьезно ли намерен ты беременность для королевы обеспечить?» «Более чем серьезно. Я осмотрел Мари, а после перевел взгляд на Джейн. Если удастся протолкнуть это направление взаимодействия, то это будет большим шагом вперед. Полагаю, заодно это можно пик солдата себе заполучить». А это позволит расширить дружину минимум человек до 200. Считаешь это рационально? На глубинных тропах, я посмотрел на Джейн, которая и задала вопрос о рациональности расширения дружины. Нет, я покачал головой. На глубинных тропах это нецелесообразно, но вот в будущей войне с Мором, вот в этой войне расширение дружины будет более чем полезно. А как же улучшение карт? Я слегка нахмурился. Полагаю, придется выбирать, так как денег на расширение дружины... Конечно, хватит, но вот средств на то, чтобы полностью прокачать навыки дружины уже нет. Я покачал головой. Так может и нафиг надо, возьмем качеством, а не количеством. Согласно с Джейн, нам смысла нет за численностью гнаться. А вот способности привить для наших воинов, а также и для нас. Мари внимательно посмотрела на меня. Сейчас с тобой вдвоем способны вызвать дождь тьмы из огня, но то лишь пшик в сравнении с десятком магов, что будут тоже заклинание творить одно, и пусть сравнение это некорректно, но ко дню начала Мора должны иметь возможность запускать сие заклятие в одиночку. Я грустно улыбнулся. Ну, тебя я до подобного уровня дотяну, а вот сам. Я покачал головой. На данный момент система мне не позволяет поглощать карты самому и таким образом проводить собственные усиления. Так что, я пожал плечами. Тебя я поняла уже и буду думать, что нам делать, возможно. Мари подняла указательный палец, как бы акцентируя внимание на том, что она собиралась сказать. Возможно лишь, что будет способ найден усилить как тебя. Да я и так знаю, как меня можно усилить, но пользоваться этим я не собираюсь. С другой стороны, можно пойти немного другим путем. И что за способ знаешь ты? Поглощение скверны из крови порождений. Это, если я не помру, даст мгновенную прибавку в силе, пусть и не очень большую, но зато сродство с магией крови возрасти должно очень и очень сильно. То глупый способ и осуществить его тебе мы не позволим. Мария явно была очень сильно недовольна моими словами, так что я поспешил и ее и Джейн уверить в том, что делать подобной глупости я не собираюсь от слова совсем. Да я и не собирался. А что ты собирался делать? Джейн решила вмешаться в разговор. Я вообще планировал попробовать передачу магии от одного мага другому, так чтобы немного раздувать резерв, а когда начнутся боли убирать давление чужеродной магической энергии, сие сработать может. Джейн бросила говорящий взгляд на Мари, та понимающе кивнула и встала со своего места. Но обсудить сие мы сможем завтра. Сегодня же уже устал и я и спать отправлюсь в комнату свою. Спокойной ночи. Мы с Джейн произнесли это почти одновременно, после чего Мари нас покинула и мы остались с Рыжиком наедине. Глава 63, 18+. Итак, вот мы и остались наедине. Джейн плотоядно облизнулась и оказалась рядом со мной, но для меня ее скорость не была чем-то неожиданным, так что я с легкостью поймал юную деву в свои объятия. Да, все согласны твоему коварному плану, а бестия с волосами цвета спелой вишни, что решила попытаться завладеть бедным и несчастным эльфом. Я говорил с легкой ехидной улыбкой, которую Джейн просто не могла не заметить. Впрочем, это ее не обидело, а лишь заставило также усмехнуться. Я рада, что ты понял мой коварный план и не стал мешать его исполнению. Я поймал ее губы своими и нежно поцеловал. Как я мог, новый поцелуй, лишить себя, и еще один, счастье оказаться с тобой, и вновь поцелуй, наедине. После очередного поцелуя Джейн очень ловко извернулась, высвободив из моих объятий свою ручку и приложила указательный палец к моим губам. Знаешь, я та еще дура и со мной тебе придется очень тяжело. Я на такое самокритичное заявление только усмехнулся. Хоть и живу вторую жизнь, а опыта в отношениях у меня по сути и нет. Она грустно усмехнулась. Я поцеловав ее палец и она убрала его от моих губ. Джейн, мне не важно, что у тебя было в прошлом. Сейчас ты со мной, и важно то, что у нас будет в будущем. Так что, спасибо. Она тепло мне улыбнулась и мы поцеловались. В этот раз поцелуй был долгим и страстным. Мой язык вступил в борьбу с язычком Джейн. И я не могу сказать, что с легкостью смогу победить в этой борьбе. Разорав поцелуй, я посмотрел на нее и еще раз улыбнулся. Ты уви. Но меня заткнули очередным поцелуем, при этом начав раздевать меня. Вот только мы оба были в броне, так что пришлось прекращать целоваться. Блин, и надо было нам в эту броню одеваться, если мы все равно телепортировались в полудни пути от замка. Именно потому, что сделали это в полудни и надо было надевать броню, все же от разбойников никто не защищен. Так что, да понимаю я, Джейн явно была сильно раздражена происходящим, так что мне пришлось перестать раздевать ее и, поймав ее в объятия, вновь поцеловать. И только после того, как поцелуй вновь прервался, мы продолжили снимать друг с друга броню. Раздевались мы минут 40, а все потому, что снять броню было не так уж и просто, да и прерывались мы достаточно часто, так что, оказавшись наконец полностью обнаженными, мы с Джейн просто завалились на кровать и стали осыпать тела друг друга поцелуями. Я хотел было взять всю инициативу на себя, когда Джейн остановила меня. Я хочу сама. Усмехнувшись, я разлегся на спине и стал наблюдать за Джейн, которая стала осыпать мое лицо и тело поцелуями, постепенно спускаясь все ниже и ниже. По нашей с ней связи я чувствовал, что она очень сильно волнуется, но при этом она была также очень сильно возбуждена происходящим, и когда она, наконец, добралась до стоящего колом члена, то лишь на долю секунды замерла в нерешительности. Но вот смущение и нерешительность отошли на второй план, и она начала покрывать поцелуями мой член. Как же это приятно и как это возбуждает, когда твоя девушка занимается подобными вещами. Я могу, что? Я понимал, что она хочет спросить, но хотел услышать это из ее уст. Хотя, честно говоря, не думал, что она будет так сильно смущаться. Хотя, с другой стороны, она строила свои отношения со Зари, а там все же несколько иная система построения отношений должна была быть. Могу я взять его в рот? Конечно, любовь моя. Джейн от моих слов заулыбалась, а по нашей связи я испытал такой прилив воодушевления и возбуждения, что мне показалось, будто она может кончить только от них. Аккуратно она обхватила мой член своей ручкой. Мягче, Джейн, мягче. Все же это не меч. Она сосредоточенно кивнула, и ее хватка стала еще более аккуратной. Она пару раз двинула рукой вверх-вниз, по члену оголяя его головку и вновь скрывая ее под кожей, после чего несколько нерешительно приоткрыла ротик и, склонившись над ним, попыталась заглотить его на всю длину. Кха-кха-кха. Джей отпрянула от меня и едва сдержала рвотный позыв. При этом она очень сильно закашлялась, и мне пришлось приподняться и слегка похлопать ее по спине. Джейн, дорогая, не спеши. Не надо погружать мой член на всю длину в твой ротик. Попробуй аккуратно с небольшого движения и постепенно заглатывать его все глубже и глубже. Девушка кивнула, и после того, как немного пришла в себя, а ее глаза перестали слезиться, вновь толкнула меня в грудь, заставляя меня рухнуть спиной на кровать, после чего вновь нависла личиком над моим членом. В ее чувствах. Хах, что? Она подняла недовольный взгляд, который ранее был направлен на мой член, и с вызовом посмотрела мне в глаза. «Просто меня забавляет, что ты начала считать мой член своим противником, которого ты обязана победить». Во взгляде Джейн появилась обида. «Ты насмехаешься надо мной? Вовсе нет, и если ты прислушаешься к нашей связи, то поймешь, что меня подобное умиляет, но я ни в коем случае не стремлюсь тебя этим обидеть». Джейн прикрыла глаза и покивала. «Хорошо». И вновь открыв свои глаза, она вновь направила свой взгляд на мой член. А затем, открыв свой ротик, она погрузила в него головку моего члена. Немного вперед и назад, почти полностью вытащив член изо рта. После чего вновь вперед, и я не мог не улыбаться, смотря за тем, как эта девушка сосет мой член. При этом она ощущала не только возбуждение, от которого одна из ее рук уже оказалась между ее ножек, поглаживая киску, но и азарт. «Джейн, может быть, займем несколько иную позу?» Моя девочка, почти вытащив мой член изо рта, вопросительно посмотрела на меня. 69. Два слова, а в ее взгляде уже появляется предвкушение, и она, выпустив мой член изо рта, быстро сменила свое положение, так чтобы ее киска оказалась точно над моей головой. И теперь я мог воочию убедиться, что она и правда истекает от возбуждения. Почувствовав, как губы девушки коснулись моего члена, я приподнялся и первый раз провел языком по ее киске. МГХ. Довольное мычание Джейн стало мне ответом на подобное действие, после чего я привлек к действию свои руки и, чуть раздвинув половые губки киски Джейн, лизнул ее уже значительно глубже. Довольный стон раздался с той стороны, где находилась голова моей огненно-власой девушки. И я, поняв, что двигаюсь в правильном направлении, продолжил играть с ее киской своим языком. Мне было искренне интересно, кто первый из нас не выдержит, хотя я и понимал, что мои игры с Марией Хинатой давали мне куда больше опыта в подобных ласках. Но шанс на то, что Джейн будет крайне талантлива в подобном роде прелюдии, оставался достаточно большим. Так что, но Джейн после 10 минут обильно кончила, так что мне пришлось облизывать губы, а также, подтянув к себе подушку, промокать ей свое лицо, которое было полностью покрыто соками Джейн. Итак, не надо. Слова давались ей нелегко, но она была довольна, и по нашей связи я ощутил, что именно она имела в виду. Она не хотела прерывать свое занятие. Наоборот, кончив от моих ласк, она еще сильнее захотела заставить кончить меня. И спустя пару минут она все же смогла продолжить ласки, хотя должен отметить, что до конца заглотить мой член у нее так и не получилось. Однако я, полежав немного на кровати и помяв аппетитную попку девушки, которая покачивалась надо мной, понял, что просто так лежать неинтересно. Потому я чуть сместил свои руки и стал массировать ее ягодицы в опасной близости от колечка ануса. «Можно?» Она вздрогнула от моего вопроса, когда мои пальцы коснулись того самого места, и по нашей связи я почувствовал однозначное отрицание. Она не желала подобного, и приняв ее решение, я сместил руки ближе к ее киске и теперь, уже не спрашивая ее разрешения, стал ласкать ее своими пальцами. Еще минут через 10 я все же не выдержал и кончил. При этом Джейн не выпустила ни капли моей спермы из своего рта и проглотила все, после чего она повернулась ко мне, и на ее лице играла широкая ухмылка. «И как тебе?» «Мне понравилось». Я кивнул, стараясь передать по нашей с ней связи те эмоции, которые испытывал по отношению к ее действию. «Это хорошо, мне тоже понравилось, и прости, что я...» Она уже сменила свое положение и сейчас уселась на мои бедра. В ее взгляде читалась толика вины, а на губах была довольная улыбка. «Просто я пока еще не готова к...» «Джейн». Я остановил ее, приподнявшись и положив указательный палец на ее губы. «Я не осуждаю тебя. Если ты не готова к этому, то я не буду настаивать». Я постарался через нашу связь передать ей то, что не чувствую разочарования из-за ее нежелания позволить мне играть с ее попкой. «Спасибо». Она улыбнулась и, потянувшись ко мне, поцеловала. Попутно она немного приподнялась и, подавшись вперед, направила одной рукой мой член в свою киску. После этого она начала постепенно подаваться назад, насаживаясь на мой член. Медленно и осторожно, Джейн, погрузив мой член в себя, наполовину замерла и вновь поцеловала меня, после чего вновь продолжила насаживаться на мой член, пока полностью не вместила его своей киской. «Ух, ты такой большой, а ты очень тугая». Я улыбнулся и чуть двинул бедрами, но меня тут же поцеловали, слегка прикусив мою нижнюю губу. «Я же просила». «Хорошо». Я ухмыльнулся и, чуть приподнявшись, впился губами в грудь Джейн. При этом я не переставал говорить: «Нхов хот хвахюк хуть, не ешь с набитым ртом, сначала пососи, а потом говори». Джейн говорила это с ухмылкой, так что я вместо ласк губами довольно сильно прикусил ее сосок, отчего она простонала, слегка скривившись от боли. «Знаешь, я все же отпустил ее сосок, прежде чем начать говорить. Я же могу стать немного более грубым и сам тобой заняться. Имха». Я вернулся к ласкам груди, и Джейн простонала, прежде чем начать отвечать на мои слова. «Я, возможно, не буду против подобного, но в следующий раз». И приподнявшись, Джейн резко опустилась, вновь вогнав мой член на полную длину, после чего вновь приподнялась и вновь резко опустилась, вгоняя мой член в свою узкую, сочащуюся соками киску. «Любишь более грубо?» На такие действия Джейн я не мог не отреагировать, она же только продолжила насаживаться на мой член раз за разом. Минут 10 Джейн скакала на моем члене с большим энтузиазмом, пока не финишировала сильным оргазмом, после которого буквально рухнула мне на грудь. «Ты как? Восхитительно!» Я начал понемногу двигать тазом, что вызвало довольные стоны со стороны Джейн. «Ты же не против?» «Я за». На ее губах была довольная улыбка, а глаза были прикрыты, так что я одним движением перевернулся так, чтобы Джейн оказалась спиной на кровати. Однако, сделав несколько движений, я понял, что Джейн не собирается более играть какую-то роль в нашей совместной ночи любви, спокойно отстранился от нее. «Эй, тише, тише, я не оставлю тебя разогретой, но не до конца удовлетворенной». Я слез с кровати и, взявшись за ноги Джейн, потянул ее на себя, при этом комкая простыню, которая стала собираться под весом тела Джейн. Затем я перевернул Джейн на животик и, погладив по попе, ухватил ее за талию, приподняв таким образом ее нижние 90 с кровати. «Согни ножки, пожалуйста». Джейн согнула ножки, подложив таким образом ее таз, оказался задран вверх, тогда как голова наоборот располагалась на поверхности кровати. И я, пару раз легонько шлепнув ее по заднице, подвел свой член к ее киске. «Ну, поехали». Я и вогнал свой член на всю глубину одним толчком, отчего Джейн застонала с большим наслаждением. Я же, проверив полог тишины, который создал, когда Мари только покинула комнату, довольно кивнул, поняв, что к нему разве что сама ведьмочка подключилась. Наша с Джейн совместная ночь только начиналась. Глава 64. Много вчера узнала. Мы сидели в моей комнате, в которой я рано с утра открыл окно и с помощью магии немного проветрил, так как запах секса в ней стоял крайне сильный. При этом мы кушали заранее приготовленные нашей дорогой метаблюда. «КХМ». Джейн закашлялась и с удивлением перевела взгляд с меня на Мари и обратно. «Я думала, ты поставил барьер, по крайней мере твой жест рукой. Барьер стоял, но я его взломала». Мари прервала Джейн, при этом она слегка усмехалась. «Теперь я знаю, что тебе по нраву, и коли надо будет от тебя мне что-то, я предложу тебе быть выпоротой мною». Джейн покраснела до кончиков волос, но взгляда не опустила. «Я предпочитаю, чтобы это делал Симон, а он сделает это и просто так». Мари усмехнулась на такой ответ от Джейн и кивнула головой, после чего разговор плавно свернул на наши планы и был прерван только спустя примерно полчаса стуком в дверь. «Сэр Симон, вас зовет Тиерн Кусланд на тренировочную площадку». Я, вздохнув, покачал головой. «Джейн, кажется, твой отец решил расправиться со мной на совместной тренировке». Правда, стоило мне это произнести, как я обостренным слухом услышал, как тот же слуга стучит в соседнюю дверь и произносит те же слова, только предназначенные для Джейн. «Кажется, не тебя одного». Джейн покачала головой, и мы стали собираться. Естественно, оделись в броню, после чего спустились вниз и прошли по двору, оказавшись на той самой площадке, на которой нас ожидал Брайс. «Джейн, я хочу посмотреть, на что ты теперь способна». Джейн кивнула головой и спокойно вышла на площадку, при этом она была уже полностью сосредоточена. Я же, слегка прищурившись, максимально ускорил свое восприятие для того, чтобы не упустить ни одного мгновения от предстоящего поединка. «Начинай, дочка». Джейн кивнула и не стала играть с отцом в поддавки или раскачиваться, постепенно ускоряясь. Вместо этого она максимально ускорилась и сорвалась с места в пару мгновений, сокращая дистанцию со своим отцом и нанося удар точно в шею. Звяк. Брайс одной рукой заблокировал удар своей дочери, но я видел, что его глаза слегка расширились от шока. И пусть его скорость позволила ему заблокировать удар, а сила позволила сделать это всего одной рукой, но я прекрасно видел, что далось ему это непросто. А Джейн тем временем продолжала наступать и, резко изменив плоскость атаки, она, уже делая шаг за своего отца, попыталась подрезать его колени. Брайс сделал шаг вперед, избегая этой атаки, и уже развернулся. Судя по его движениям, он уже собирался ответить на такие действия своей дочери, начав наконец атаковать. Вот только Джейн уже достал один из метательных ножей, который отправился в сторону глаза ее противника. Правда, Брайс с легкостью отмахнулся от ножа тыльной стороной незадействованной пока руки, и вот теперь уже он сорвался в бой, нанося сразу три удара в двух плоскостях живот и голова. От первого удара Джейн ушла, сделав шаг назад. Второй удар, который Брайс делал вместе с шагом вперед, пришлось принимать на жесткий блок, а под третьим буквально прокатиться по земле. Ни о каком элегантном перекате разговора не шло, да и блок у нее хоть и вышел, но я ощутил, как свело ее мышцы от подобного издевательства. Брайс же, могу сказать, что работал он сейчас процентов на 80 по скорости и где-то на 95 по силе. И это было удивительно. Хотя, я вспомнил, что не так давно мы с Мари устраивали ритуалы, прокачивающие всех на основе тех данных, что мы собрали, работая целителями у гномов, а также на основе данных, собранных с порождений. Пожалуй, именно это дало такой прирост скорости и силы, а вот техника. Брайс уже после 3 минут боя понял, что хоть скорость и сила у Джейн вышли на новый уровень, но вот техника. Шаг вперед, и когда Джейн пригнулась, чтобы избежать удара по голове, под шаг вперед и удар рабочей рукой локтем вниз, который попадает точно по затылку девушки, заставляя ее рухнуть на землю и перекатиться по ней, дабы избежать удара ноги сверху вниз. «Что случилось, дочка? Ты так резво начала». Джейн поднялась на ноги и внимательно посмотрела на своего отца, но что-либо отвечать она не стала и тут же сорвалась в бой. Однако в этот раз Брайс просто молниеносно нанес колющий удар в область живота, от которого ей пришлось уходить в сторону, руши линию нападения. Под шаг и короткая подсечка, и Джейн опять кубарем летит на землю. «И вот так вы боретесь с порождениями?» Брайс покачал головой, а я, прикрыв глаза, быстро создал заклинание ускорения и усиления, которые наложил на Джейн. Благо, обладая определенным опытом, подобные заклинания можно было использовать и без световых эффектов. Джейн бросила на меня короткий взгляд и, благодарно прикрыв глаза, тут же распахнула их, бросившись на своего отца. Вот теперь ему уже было не так весело, так как скорость Джейн теперь была выше, чем у него, как и ее сила. А вот на самого Брайса Мари бросила пару ослабляющих плетений, от чего он еще сильнее сдал. И следующие 3 раза по земле кубарем летел уже он. И это рыцарская честь? Внимательно отслеживая движение Джейн, он сказал эти слова, явно адресовывая их мне, на что я только усмехнулся. «Ну, вы же хотели увидеть, как мы боремся с порождениями». Я пожал плечами. «Сейчас можете малую долю нашей обычной стратегии ощутить на себе». Вот только следующий выпад Джейн был весьма грациозно отброшен в сторону, да так, что у нее чуть меч из рук не вылетел. «И все равно техника хромает, вам еще работать и работать». «Так, мы и не отрицаем этого». Я пожал плечами. «Но мы практикуемся каждый день, так что к моменту начала мора, мы, если и будем уступать вам по технике боя, то не сильно. Да и таких приемов, возможно, уже не понадобится». Хм. Брайс в очередной раз с трудом отбил атаку Джейн, после чего перешел в атаку, но в этот раз я резко снял с него негативные эффекты, и он, не ожидая подобного, слегка запутался в ногах. Всего на долю мгновения, но его дочка успела воспользоваться этим, и ее меч замер перед его горлом. «Ха, хорошо, ты победила». Брайс 2 пальцами медленно взялся за кончик меча Джейн и отвел его в сторону, после чего обернулся в мою сторону. «Теперь ты, только без этих ваших». Я усмехнулся и вышел на бой, взяв с собой свой молот, а также щит. Джейн, наоборот, тяжело дыша, вышла с площадки. «Вам перерыв нужен, салага? Я 10 таких, как ты, уработать смогу». Я на такое заявление Брайса только плечами пожал, после чего занял боевую стойку, максимально ускоряясь и усилия себя. «Ну, давай». Брайс сделал приглашающий жест, и я шагнул вперед, нанося один удар сверху вниз. К счастью, Брайс был достаточно опытен, чтобы не принимать такой удар на жесткий блок, а вот земля вместе столкновения с молотом обзавелась небольшим кратером. Я же, воспользовавшись отдачей, поднял молот вверх и перевел удар в горизонтальный, при этом принимая тычок Брайса на щит. Папе Джейн приходится уйти в перекат, так как отступить у него времени уже не было. Так и началась наша игра в кошки-мышки, точнее в папы-женихи, во время которых папа Джейн вроде как и хотел реально достать меня, но по сравнению с прошлой нашей встречей на этой площадке не имел такой возможности. Впрочем, о невозможности достать оппонента можно было сказать и про меня. Все же молот это достаточно неповоротливое орудие, особенно такой, как у меня. Так что у нас был своего рода паритет. Около 10 минут мы кружили вокруг друг друга, пока Брайс не отскочил от меня, опустив оружие. «Достаточно». Я остановился и уважительно кивнул. «Благодарю, это был прекрасный бой, давший мне массу информации для размышления. Это хорошо». Брайс кивнул и все же убрал оружие в ножны. «Ну, по поводу твоих стрелковых навыков я спрашивать не буду». Элеонора усмехнулась. «Насколько я знаю, ты о себе очень громко заявил, на том турнире, на котором стал рыцарем, а чего-то более интересного мне придумать будет сложно, а организовать». Она покачала головой. «Короче говоря, просто буду надеяться на то, что ты не растерял навыки». «Не растерял». Я усмехнулся. «Мама, на самом деле он реже меня сражается с порождениями лицом к лицу. Он все же командир отряда и ему идти в бой не положено. Он должен контролировать обстановку и вовремя корректировать наши действия. Потому он в основном стоит со своим луком». Название моего оружия Джейн слегка выделила интонацией, для того чтобы было понятно, что она имеет в виду не только лук, но и магию, уничтожая слишком взорвавшихся противников. «Ладно, давайте приводить себя в порядок и снова встретимся и поговорим». Мы кивнули и прошли в ванные комнаты, где облились водой и обтерлись полотенцами. И только после этого мы вновь собрались во все том же помещении. «Ладно». Брайс прикрыл глаза. «Допустим, мор будет. Джейн уже давно мозги мне этим промывала. Да и то, насколько ты направленно готовишься. Так что расскажи, какой стратегией ты пользуешься на глубинных тропах?» «На самом деле стратегия довольно простая». Я усмехнулся. «Ряд воинов с щитами принимаю на себя удар, а чтобы удар был мягче, арбалетчики сокращают поголовье противника. Правда, арбалеты у них непростые. Если вы пройдете до места, где разместили моих воинов и попросите посмотреть на их оружие, то увидите, что это многозарядные арбалеты. Уже сейчас мои арбалетчики настолько сработались, что могут сделать от 5 до 7 залпов, пока не начнут стрелять в разнобой, а за 5-7 залпов». Я покачал головой. «В общем, до первой линии добирается крайне мало порождений, да и не сразу. Джейн, Лара Хаук и ее брат выступают в роли своего рода экстренного отряда, если надо коротким ударом пробить наступающий кулак порождения и вытащить завязшего там воина. Я и другие маги либо используем комплексные заклинания, выкашивающие врагов, или оказываем помощь раненым». И все, в голосе Брайса слышалось недоумение. «А что еще вы ожидаете? Секретов?» Брайс кивнул головой. «А нету их. Тактика пряма как дубина и надежна как гномий доспех. Главное, выпишите себе из круга пару магов на постоянную службу. Насколько я знаю, подобное возможно, если, конечно, именно вы возьмете на себя обязанность по контролю за ними и по их устранению, если они попытаются сбежать или начнут безобразничать. Хм». Брайс задумчиво опустил взгляд в стол, но слово взяла его жена. «Хорошо, секретов нет, но советы, если брать магов, то кого именно?» «Девушек». От Джейн мне прилетел удар локотком, правда, я его только услышал, все же столкновение ее налокотника и моей кирасы не позволило нанести мне урона, да слегка пошатнулся от приложенной силы. «Джейн, тут дело не в моей кобелиной натуре». «Да-да». Она скептически посмотрела на меня. «Кобелиной?» Брайс нахмурился и перевел взгляд с меня на Джейн, а после на Мари. «Отец, это наши отношения, и я знала, на что иду, так что не стоит в это лезть. Тебе же». Джейн прислушалась к нашей связи и, только поняв, что я не лгу, ей продолжила. «Я верю. Если говоришь, что не из-за желания залезть под мантии волшебниц, значит, у тебя есть другая причина для подобного». Во взгляде Кусландов я увидел недоверие и непонимание. «Как так, вот так просто поверила, хотя сама недавно обвинила в изменах, о которых сама знает?» «Конечно, есть. И какая же причина?» «Причина заключается в кругах магов и политике церкви Андрасти». Все нахмурились. «Хочешь сказать, что храмовники могут насиловать девушек, и таким образом ты хочешь спасти их от подобной участи?» «Насиловать?» Я со скепсисом посмотрел на Элеонору, которая и выдвинула подобное предположение. «Не думаю, что это было бы рационально со стороны храмовников, так как насиловать ведьму». Я покачал головой. «Это изощренный способ самоубийства, так как магический всплеск, наполненный эмоциями страха, ненависти и желания убивать, будет страшнее любого направленного проклятия. По крайней мере для насильников, так как женщина, точнее ее подсознание, может таким образом вывернуть желание отомстить. Я понимаю, Элеонора кивнула, только что ты тогда имел в виду, да обычные притеснения, оскорбления, тычки и легкие побои, не сильные, не до переломов и отбитых органов, но все же, и ты хочешь их от этого защитить? Элеонора с интересом посмотрела на меня, да, но ты же понимаешь, что всех не спасти, конечно, понимаю. Я кивнул на этот вопрос Брайса, но если есть возможность спасти несколько девушек от ужасной судьбы, я покачал головой, хорошо, с магами мы разберемся, а каких лучше брать? Лучше, я задумчиво посмотрел на Брайса, учитывая размер вашей дружины, минимум 2 целителей, а также 2 огневиков и 2 воздушников, ну либо 2 водников и 2 магов молний, правда с последними надо быть осторожнее, так как подобное сочетание может задеть и своих. По крайней мере, вероятность подобного выше, чем огонь и воздух. Огонь и воздух достаточно, чтобы впереди своих не было. Разговор продолжался и продолжался, а я все наставлял и наставлял Брайса и Элеонору, рассказывая им о том, что лучше иметь при себе, когда начнется мор. Глава 65. По итогу у Кусландов мы провели почти 2 недели, и сейчас мы вернулись в лагерь перед Арзамаром и устроились перед костром. Разговоры с семьей Джейн были непростыми. Впрочем, они были необходимыми и, возможно, именно благодаря подобным разговорам, они выживут в этой страшной войне, которая ждет Фирилдин. Итак, что вы решили? Мита, раздавшая нам ужин, посмотрела на меня. Мне бы не мешало получить навыки владения холодным оружием. Я задумчиво посмотрел на нее. Допустим, я знаю, кого именно можно было бы призвать для того, чтобы ты стала сильной боевой единицей. Точнее, я знаю 2 воинов. Первый предпочитает драться ногами. Ногами? Да, у него небольшой заскок на тему того, что руки повара не для сражения, так что весь стиль его боя построен на ударах ногами. Хотя как с подобным мировоззрением соотносится то, что он регулярно становится руками на землю? Я покачал головой, хотя скорее это такой заскок. А второй, Мита заинтересованно посмотрела на меня, второй чистый мечник, но тут пахать придется еще сильнее. Он использует катану, но вот его стиль, которым он пользуется. Я покачал головой. Там требуется невероятная сила, а также скорость. И что бы ты мне посоветовал? В данной ситуации я бы предпочел, чтобы ты выбрала второй вариант, но, возможно, когда я назову их, ты узнаешь их имена и захочешь выбрать первый. Хм, во взгляде Мита легко читалось предвкушение. Первый вариант, это Санджи Винсмак. Глаза Мита, а также Джейн раскрылись в удивлении. Второй, это Кэнсин Химура. Охренеть, Джейн покачала головой. Ну, первого я знаю, аниме у меня в мире было, а второй Джейн? Мита с вопросом посмотрела на Джейн. Бери второй вариант, там такое мастерство. Она покачала головой. А если учитывать, что мир обычный, без магии использование техник требует предельных сил человека, а ты после модификации уже сильнее обычного человека? Джейн покачала головой. Конечно, все может быть и не так уж и просто, но в целом. Хорошо, тогда я выбираю этого мечника. Мита покивала головой, и я тут же зашел в магазин и, купив его, хлопнул по месту рядом с собой. Мита, иди сюда, будем пробовать. Девушка подошла и присела рядом со мной, после чего я обратился к системе. Система, хочу, чтобы карта Мита поглотила карту Кэнсина Химуры. При поглощении данной карты единственный возможный для передачи параметр – это мастерство владения стилем Хитэн Мицуруги. Однако для овладения этим стилем карта Мита все равно должна будет тренироваться. Подтвердите поглощение. Подтверждаю. Ха-ха-ха. Мита затряслась от боли, она больше не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. При этом ее руки вцепились в виски, что говорило об очень сильной головной боли. Но это все продолжалось жалкие 5 секунд. После чего она расслабилась и вздохнула полной грудью. «Ты как?» Она открыла глаза и посмотрела на меня. «Нормально, но это было больно». Она вздохнула. Не то чтобы нестерпимо больно, но боль пришла резко, так что сдержаться было невозможно, по крайней мере для меня. Я понимающе покивал. «Итак, ты усвоила стиль, кажется». Она нахмурилась. «Какое странное ощущение, я вроде и знаю, что и как должно происходить, но в то же время понимаю, что это не мои навыки и знания. Так, ну, меч я тебе сделаю, благо представляю, какой должна быть катана». Мита покивала, радостно воспринимая мои слова о создании для нее катаны, с которой она сможет полностью воплотить в жизнь стиль Баттасе. «А пока отдохни». Она улыбнулась и, кивнув, отсела от меня. «Остальные, я не знаю». Мари пожала плечами. «Я маг, и как магу мне бы хотелось стать сильнее, но что придумать?» Она покачала головой. «Может, у тебя есть предложение?» «Их есть у меня». Я бросил пристальный взгляд на Мари, но не стал комментировать ее отказ от привычной манеры общения. «Тема сейчас важная, и, видимо, она сделала это, чтобы не сбивать нас с толку. Ты хотя бы очерти, в какую сторону мне двигаться, а то магов известных мне очень много. Ну, мне бы хотелось получить некоторые особенности, которые выведут меня на новый уровень, а учитывая то, что магия крови сейчас нам очень нужна для заработка». Она пожала плечами, как бы говоря мне, что логичнее всего будет выбрать именно это направление для дальнейшего развития. Я задумчиво влез в магазин, после чего отсортировал там тех, кто может взаимодействовать с кровью. Искать что-то подходящее мне пришлось пару часов, пока я наконец не обратил внимания на одного разумного. Этакий безымянный персонаж из мира стального алхимика, который как раз и специализировался на работе с кровью. Купив его, я слил его с Мари, но так как было уже слишком поздно, дальнейшее усиление своих воинов решил проводить позже. Так что до утра мы разошлись, а утром, сразу после завтрака, ко мне обратилась Хината. «Я знаю, за счет кого я хочу усилиться». Я вопросительно посмотрел на мою любимую Хьюгу, которая выглядела крайне решительно и взволнованно. «И за счет кого?» «Цунади». Я покачал головой. «Она величайший медик. Ее знания и опыт». Хината покачала головой. «Хорошо, садись». Я посадил рядом с собой Хинату и, купив в магазине карту Цунади, поглотил ее картой Хинаты. После чего Хината просто потеряла сознание. Все же знаний Цунади по медицине просто очень много. «Джейн? А что Джейн? Мне, честно говоря, неизвестно, как именно мне было бы лучше произвести мое усиление. Хотя, с другой стороны, хотелось бы продолжить путь по пути боевых искусств и использования оружия. Любого оружия, но где же подобные навыки взять?» Я нахмурился. Что-то в словах Джейн резануло мой слух, и я раз за разом стал повторять произнесенную ей фразу. Сначала полностью, а после и по частям, пока не осталась одна единственная часть фразы. «Любого оружия». И только минут через пять я с большим трудом вспомнил персонажа, который мог бы позволить Джейн пойти по этому пути. «Уверена, в ближайшие полгода я точно дополнительного усиления проводить не буду, надо будет освоиться со всеми полученными знаниями, навыками и способностями». «Уверена, а ты знаешь, за счет кого меня можно усилить?» «Знаю». Я открыл магазин и быстро нашел в нем Сигуры Косаку, которую я и купил, и за счет которой усилил карту Джейн, которая так же, как и Хината, просто потеряла сознание от нахлынувшего информационного потока. Продолжать я решил уже после обеда, а до обеда я отправился в ближайшую кузницу и выполнил подготовительные работы для изготовления катаны, которой будет пользоваться Мита. Итак, я хотел бы с вами посоветоваться, для усиления первой линии обороны я выбрал черепах, но не простых, а магических, которые обладают особым навыком, так называемым стальным панцирем. Этот навык позволяет укреплять свой панцирь, который защищает их от атак других животных. Согласно я с решением твоим, нам надобно усилить стену из щитов. И коли воины наши будут в состоянии навык этот применить, мы будем в большей безопасности во время мора. Согласно с Мари, это правильный выбор. Стена щитов, которую так просто не пробить, чего еще желать, особенно если нам вдруг придется отступать. Закроемся коробочкой постепенно, шаг за шагом. Джейн поддержала Мари, которая согласилась с моим предложением. Сомневаюсь, что при отступлении нам помогут щиты. Хината вмешалась в диалог. Там нам ничего уже не поможет, так как отступление будет скорее всего значить, что мы проиграли сражение. Сражение, но не войну. Мита покачала головой, смотря на Хинату. Войну мы как раз можем выиграть, если, конечно, будем отступать организованно и не помрем при этом. Да какая разница? Хината с удивлением посмотрела на Мита. Все равно подобный навык нам нужен. Я просто высказала свое мнение о том, что при отступлении это будет не самым полезным. Хорошо, хорошо, значит, тут мы согласны, и для воинов со щитами я закуплю этих черепашек, так как их надо много, аж 40 штук. Девушки покивали. А вот с арбалетчиками все не так просто. С одной стороны, можно закупить ястребов, у которых особый навык. Глаз ястреба позволяет видеть дальше и работает наподобие прицела. Не совсем, но прицеливание упрощает. Другие варианты, Джейн решила поинтересоваться. Другие тоже есть, можно ущербных магов закупить. Магов? Мари удивленно посмотрела на меня. Да, но магов-призывателей, которые могут призвать только лишь оружие дальнего боя с ограниченным боезапасом. Но зато потом отозвали и снова призвав оружие вновь имеют полный боезапас. А такое вообще есть? Хината с интересом смотрела на меня. Есть, но у меня есть подозрение, что такая стрела будет значительно слабее даже обычной стальной, хотя деревянную, которую мы массово производим, скорее всего превосходит. Хорошо, другие варианты, я задумчиво потер переносицу. Да, есть возможность опять-таки слабенького мага взять, который только и может проклятие на стрелу наложить. Ну, скажем, пробивную мощь увеличить, сделать их ядовитыми или еще чего. Знаешь, я бы, конечно, хотела сказать, что лучше всего призывать оружие. Джейн покачала головой, но коли есть у нас возможность усилить выстрелы из арбалетов, то кажется мне надобно нам третий вариант в жизнь воплотить. Девушки покивали на слова Мари, которыми она закончила начатое Джейн предложение. Значит, слабый маг, который может наложить эффекты на стрелу. Я покивал и зашел в магазин и нашел необходимых магов, после чего закупил их. Оставалось лишь провести слияние, но это я буду делать постепенно, на протяжении нескольких дней. И сколько у нас осталось? Джейн сверлила меня взглядом. Пара тысяч золотом. Я усмехнулся. Сколько? Мари посмотрела на меня охреневшим взглядом. Пара тысяч? Или ты думала купить карты, которые действительно дадут вам новые возможности или новые знания, будет дешево? Но денег было много, уж после тега, что освободили мы, да и лечение гномов многое нам дало, а ты сейчас нам говоришь, что средств у нас осталось пара тысяч. Именно. Я вздохнул. И я очень надеюсь на то, что за полгода мы освободим пару тигов, после чего сможем еще немного усилить нашу группу. Потому как в противном случае это первое и последнее усиление перед Мором. Работать нужно нам быстрее. Мари покачала головой. Думаю, я могу ускорить свою работу и... Стоп, я остановил Хинату. Дамы, не забывайте, что у вас знания не обкатанные еще, так что работайте с ними осторожно. Никакой спешки. Хорошо. Девушки сказали это хором, и я, кивнув им, встал и отправился к кузнице, но сделав несколько шагов остановился. Мари, вечером начнем пробовать гонять магическую энергию, чтобы развивать резервы. Хорошо. Она кивнула мне, и я все же отправился делать катану для Мита. Глава 66. Год и несколько месяцев спустя. Вдох, выдох. Волнуешься? Джейн бросила на меня вопросительный взгляд, произнося этот вопрос, и я согласно покивал. Все же я действительно очень сильно волновался. Не каждый день тебе предстоит столкнуться с Мором. И пусть я сделал все, что мог для подготовки, но волнение никуда не делось. Мой отряд как раз подошел к Астагару. Кто такие? Рыцарь Симон Тразур пришел по зову Тирна Кусланда, дабы помочь отразить нашествие тварей Мора. Меня смерили подозрительным взглядом. Проходите, а вас предупредили, но устраивать на территории крепости беспорядки я не советую. Вояка, стоявший на входе в полуразрушенную крепость, сделал шаг в сторону, освобождая нам проход, хотя ворота тут были никакие, и я просто не понимал, нафига он вообще тут стоит. Точнее, не понимал я вовсе не то, что он стоит на страже, я не понимал того, почему при доступе к магам никто не подумал восстановить крепостные стены. Мита, сбегай к палаткам кусландов. Будет исполнено. Мита стукнула кулаком правой руки по доспеху в области сердца и побежала в указанном направлении. Вообще, эти год с небольшим пролетели весьма продуктивно, и это можно было понять, как по выучке Мита, которая была до этого просто нулевой, а сейчас уже опытная воительница, усвоившая все навыки Баттасе. Да и остальные девушки полностью освоились с новыми навыками, которые были получены во время того первого и единственного усиления. Что еще я успел сделать? Да много чего еще. Хах, что случилось? Джейн посмотрела на меня заинтересованно. Да так, вспомнил визит клиента. Взгляд в прошлое. Поселение перед Арзамаром. Прошу прощения, господин. К вам прибыли благородные и говорят, что у них назначено. Я посмотрел на прибежавшего ко мне курьера и, протянув руку, получил небольшое письмо, просканировав которое магией, усмехнулся. Мне не надо было даже открывать конверт, чтобы понять, кому я писал это письмо. Пропустить. Есть. Уже буквально через 5 минут к нашему костру подошла закутавшаяся в плащ девушка, рядом с которой шло сразу несколько солдат в доспехах. Добро пожаловать, незнакомка. Я изогнул губы в ухмылке, девушка же фыркнула. Другого имени придумать нельзя было, а зачем? Я пожал плечами. Просто чтобы это звучало не так странно. Девушка пожала плечами, а в ее голосе добавилось насмешливых ноток. «Какая разница, как это звучит? Главное, что мы не называем имен. Вы принесли необходимое?» «Да». Она поспешно кивнула и протянула мне небольшую кожаную сумочку, которую я также просканировал магией, после чего довольно кивнул головой. «Вторая часть?» Я вопросительно посмотрел на нее. «Вторая часть только после того, как маги, которых мы наймем, подтвердят то, что вы все сделали правильно». Девушка покачала головой. «Хорошо, это разумно». Я согласно кивнул на такой подход. Не то, чтобы меня это и правда устраивало, но с другой стороны понять ее предосторожность я вполне мог, так что спорить не собирался. «Погоди, вот так просто?» Девушка с шоком проговорила эти слова. «А чего сложности плодить?» «И никаких угроз?» В голосе девушки слышалось подозрение. «А зачем?» Я пожал плечами. «Я знаю, кто вы такая на самом деле, вы знаете, кто такой я. Зачем сотрясать воздух угрозами?» «Хм, когда вам удобнее провести процедуру?» «Хочу сразу предупредить, вам придется провести у нас минимум неделю после процедуры».